«После того, как вы их тут взяли, — сказала официантка, — кафе наше быстро-быстро закрыли, окна эти быстро-быстро прорубили, одним словом перестроились». «Да-да». «А вот смотрю, вы и снова здесь, товарищ полковник, снова кого-то брать будете? Может, мне уволиться заранее? Больше такого мое сердце не выдержит». «Сердце надо беречь, это точно. Нет, Клавушка, работай спокойно, никто тебя здесь больше не потревожит. Верь вам. А потом в переулке рядом, ну, в последнем, человек сразу же отравился, как только узнал, что убийц схватили. Не простой там дядечка, а начальник из начальников. Я его много раз встречала, он жил в последнем. Тоже нарядный, видный, вроде вас». Она глянула недобро на Знаменского. «Правда, старый». «А что?» «Что старый? Актриса прекрасная в него была влюблена. Разбил он ей жизнь». «Кружите вы бабам головы такие вот. Честно, полковник, увольняться мне? Начнете еще тут из пистолетов палить?» «Увольняться не надо, а нервишки подлечить не худо бы», — сказал полковник и вдруг поднялся. «Ба! Явление Христа народу!» В дверях стоял Петя Брагин. Он был в форме, два ордена Красной Звезды молодо поблескивали на выходном милицейском мундире, и еще там было полно всяких медалей и значков, как на парад собрался. Подтянутый, начищенный, но если и на парад, то прямо из боя. Голова у него была забинтована, фуражка сдвинута не по форме, бинты мешали правильно ее надеть, а ворот, уж совсем не по форме, был распахнут. Галстук разжался, и вымпел тельняшки дерзко вырывался из милицейской формы. «Господи!» — свела ладони женщина, испуганная и завороженная. «Я же говорила!» «Так и знал, что вы тут сейчас пончики кусаете», — сказал Петя Брагин, негромко проговаривая слова, но с такой изнутри гневностью, с таким осуждением, что они выкриком показались. «А где Ира? Куда вы ее упрятали?» Он шагнул к полковнику, вспомнил, тело вспомнило, как надо встать перед старшим офицером. Он так и встал, вытянувшись руки по швам, но в глазах у него недобрый светился огонек. Перед взрывом огонек. Все теперь были виноваты в его несчастье. Весь мир. И даже этот его полковник, которого он еще недавно боготворил. «Поедем к ней», — сказал полковник Мальцев. «Хорошо, что нашел нас. Мы к ней собирались. А тебя, думали, дня два-три не беспокоить. Оклемался? Ну, молодец. Покатили». Он выложил на стол трешку. «Не пугайся, если что и будет, то не в твоей пончиковой. Место слишком сладкое для наших дел». У Мерседеса, когда они подошли к нему, стояли два молодых лейтенанта, не праздно, а как на посту, заняв позиции, чтобы можно было перекрыть к машине подходы. Увидев Знаменского, шедшего впереди, лейтенанты насторожились, напряглись, но тотчас же увидели и полковника Мальцева, которого сопровождал в бинтах под фуражкой старший лейтенант их же службы. Немая, так сказать, произошла сцена. «Вы что тут делаете, ребятки?» — спросил полковник. Ребятки вытянулись, козырнули. Один из лейтенантов узнал полковника. «Товарищ Мальцев, это вы?» «Это я». «Вот, служу в 18-м». Лейтенант сиял, радуясь встрече, поделился радостью встречи с напарником. «Я у товарища полковника в семинаре занимался». «Товарищ полковник, это ваша машина?» «Наша». «А мы думали, ее вчера патрульные засекли. Потом...» «Да вы, наверное, слышали». Лейтенант приблизился к полковнику, шепнул. «Налет вчера был». «А это машина?» «Знаю, знаю», — полковник Мальцев миновал шепчущего лейтенанта. «Так это ваши ребятишки нашу машину засекли? Ну, молодцы». «А вы, лейтенант, стало быть, ее стережете?» «Стало быть. Похоже, ошибка вышла». «Какая же ошибка? Все правильно. Злоумышленник паркует свою машину, приметную из приметных, как раз напротив отделения милиции. Все как по нотам. Маскировка. Кто может подумать, что эта машина на подозрении, если она припаркована возле милиции?